Ты хочешь взглянуть на свое искусство, так? Здесь вся моя жизнь. Да-да, здесь все, что заказывал тебе граф де Конси. Заказывал, да не показывал. Да, он не очень любил пускать тебя в замок. Но его я могу понять. Он истинный ценитель прекрасного. Он 25 лет скупал все из войны мной и оберегал эти чудеса. Ото всех, даже от меня. Вот! Вот это истинные чудеса. Ну, а хочешь, я покажу тебе эти чудеса? А? Правда, их сиятельство граф, уезжай, говорил, замок охранять и приньона не пускать. Но теперь уже все равно, да, черт возьми, я тебе их покажу. Идите все туда. Кола, лучше бы ты этого не видел. Да ты не смотри на меня так. Это я, Паяр. Да, да, Кола, пусть все увидят твои работы и девки. Девки тоже, да. Это полезные девки. Они предлагают людям себя, значит, они полезны. Вот полезные. Между прочим, так же, как и ты, свое искусство. Значит, оно тоже полезно. Это не мои слова. Твой покровитель граф де Конси любил так говорить, заряжая свои пистолеты. При чем тут пистолеты? Он был страстный охотник и чудак, наш граф. И порой даже было трудно понять, что он выберет для мишени. Тетеревов или... Или что-нибудь другое. Ну что, не догадываешься, а? А ну-ка покажем ему его искусство, эй, музыканты! Свечи! Больше свечей! Смотри, смотри на свое искусство! О! Боже, это ионская нимфа, одна из лучших моих работ. Да, он стрелял в нее из арбалета. И попадал! В нее попасть плевое дело! Смотри, Кола, на свое искусство! Свечи! Свое искусство! Зачем ей отрезали нос? А здесь нет руки, а цветы. Что сделали ему цветы? Он скупал твои работы, чтобы использовать их как мишени, Кола. Я смотрел на изуродованные работы и не верил своим глазам. Повсюду, куда ни взглянешь, все изломано, изрезано. Мой весельчак, наш граф! Слышишь, Кола? Полезные девки рукоплещут полезному искусству. Собака! Ух, собака! Зачем я привел в твою берлогу моих чудесных детей? Великий Боже, услышь меня. Дай мне после смерти попасть не в рай, а в ад, к самому вертелу, где поджаривают проклятых, чтобы моя рука ворочила над огнем палача детей моих. Виданное ли дело приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек? Молчи, старик! Человек ничто, свято его создание. Но вы маски. Вы не захотите, не сможете меня понять. Как это смешно. Боже, как это смешно. Ну что ты, Кола? Скис, старичок. Ты напрасно. Напрасно, Кола, так убиваешься. Я даю тебе руку на отсечение, что через 400 лет наши правнуки с таким же остервенением будут разбивать памятники и разносить в пыль все, что будет недоступно их несуразным мозгам. Да-да, я не говорю о том, что они изобретут 40 новых способов делать это лучше нашего. А раз так, ради кого тратить свои силы? Ради них?